Затем Шеймерден прохрипел: «Едике, дорогой, только ты того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь? У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник того самого от этого не подымется, как я думаю». «А я думаю, понятия у тебя никакого нет», — возмутился Едигей. «Что значит голову не морочь? Ты здесь второй год, а мы с ним 30 лет проработали вместе. Ты подумай, среди нас человек умер. Нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме. А откуда ему знать того самого, один он или не один? Зато мы знаем». «Ну ладно, не шуми того самого, не шуми, старик. Я тебе объясняю». «Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать? Все равно ночь кругом». «Буду молиться. Покойника буду обрежать. Молитвы буду приносить». «Молиться? Ты, буранный Едигей?» «Да, я. Я знаю молитвы. Вот те раз. 60 лет того самого советской власти». «Да ты оставь. При чем тут советская власть? По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина». «Ну ладно, молись того самого, только не шуми. Пошлю за длинным Эдильбаем. Если согласится, то придет того самого, заступит вместо тебя. А сейчас давай, 117-й подходит, готовь на вторую запасную». И на том Шеймерден отключился. Щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился. Совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли, значит, жена тревожит, поднимает баранлинцев на ноги. Тем временем 117-й встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав, одни цистерны. Они разминулись, один на восток, другой на запад. Был уже 2 час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над саразеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись саразейки, только контуры верблюдов, и среди них двугорбый великан буранный коронар, да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал. Все посвистывал, шуршал вокруг сором. Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях длинный Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать. «Ты чего тут?» — пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. «Ты смотри, я тебя!» И притопнул ногой. Лисица отскочила подальше и села, обратившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать? Почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла. Странным показалось Едигею ее поведение. А почему не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится? Едигей пошарил на земле камень покрупней, примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову. Чушь какая-то. Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о Боге беседовал, то ли еще кто-то. Да нет же, Сабиджан рассказывал, будь он неладен. Вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабиджан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ. Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза вроде ничего, малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты сочинять мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом. Оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что же делать, какой есть. Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения, побывал птицей или зверем каким-нибудь, или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, кобра встретится на пути, не тронет, а лишь поклонится и уступит дорогу. Каких только чудес нет на свете! Насколько все это верно, кто его знает? Мир велик, а человеку не все дано знать.